Глава 11. Паровоз громко свистнул, медленно подтаскивая вагоны к перрону и шумно спустив пары. Тормоза заскрипели, состав судорожно вздрогнул, лязгая металлом, пассажиров ощутимо встряхнуло, но в последний раз, и поезд наконец-то остановился. Я выглянул в окно, по стеклу которого стекали быстрые струйки воды, на улице моросил дождь и засобирался на выход. В отличие от моих многочисленных попутчиков, ехал я практически налегке, с одним лишь небольшим чемоданчиком, который достал с верхней полки, пока они копались со своими объемными баулами. Сдул с кожаной обшивки мелкую угольную пыль, что нанесло через открытое окно. Паровоз чудовищно чадил и дымил всю дорогу, а в вагоне стояла непереносимая духота. Так что без открытого окна пассажиры рисковали задохнуться к хренам. Пробежавший по узкому проходу, я проскочил в тамбур и, козырнувши проводнику, вышел из вагона на высокий перрон вокзала. Поднявши голову, оглядел окружающий железнодорожный пейзаж и, почувствовав на лице прохладные капли влаги, понял, что дождь усилился. На перроне стояли лужи, а косматые серые тучи, нависшие над вокзалом так низко, что, казалось, задевает крыши близ лежащих домов. Но после душного вагона, наполненного запахом пота, вонью изгорающего топлива, сырой воздух вокзала казался мне слаще меда. Хотя и здесь, как на любой железке, пахло специфически криоазотом, дымом, тормозной жидкостью и запахом угля. Однако эти не очень приятные запахи разбавлялись сырым духом подступающей осени и опадающие листвы. Антхальский вокзал, на который я прибыл в Берлин сегодняшним утром, в моем времени уже не существовал. От него остались лишь небольшой фрагмент руин, сохраненный как памятник. Само здание было сперва повреждено авиабомбой, а потом полуразрушено в боях за Берлин в апреле 1945 года. А бои-то в этом районе шли ожесточенные, поскольку были близки к комплексу Рейхсканцелярии, так что после войны Антхальский вокзал оказался в Западном Берлине, вскоре его снесли, оставив лишь угловую часть фасада, как итог войны для Германии, в назидание потомкам. Поэтому я с интересом глазел на красивейший, некогда самый большой парадный вокзал Берлина, на который прибывали в Германию поезда с востока и юго-востока Европы. Именно на Антхальском вокзале встречали фрицы председателя Совнаркома СССР Молотова, когда тот приезжал на известные переговоры с Риббентропом и Гитлером в ноябре 1940 года перед самой войной. От созерцания разрушенных в будущем прелестей Антхальского вокзала меня отвлек мимолетный запах силы, ощущаемый лишь на самой грани восприятия. Возможно, я бы не обратил на него внимания, насколько незначительным было воздействие, если бы не одна странность. Разглядывая красоты вокзала периферическим зрением, я обнаружил необычного немца, неподвижно стоявшего прямо по ходу моего движения, а странным было то, что толпа людей, прибывших и встречающих, текущая в том же направлении, что и я, буквально разбивалась на два потока, не доходя пары метров до этого странного господина. Да и внешний вид этого чудика, неподвижно стоявшего с глупейшей улыбкой на лице, вызывавший у меня полное недоумение в его адекватности, отчего-то не вызывало вопросов у проходящих мимо него людей, как будто этого типа для них вообще не существовало. Простые немецкие обыватели спешили по своим мелким мещанским делам, действительно не замечая мужчину, стоявшего у них прямо на пути. Этот тип, плотный, высокий, словно пожарная каланча здоровяк, наплевавший на все законы моды, был одет как типичный буржуак конца 19-го, начала 20-го веков. Узкий приталенный фрачный костюм, шотландку темно-синего цвета с длинными фалдами, словно у заправского дирижера, вызывающий белую жилетку и голубую атласную рубашку со сборными рюшами на груди. Изюминкой же всей композиции на его голове возвышался настоящий шелковый цилиндр с прилепленным к нему павлиньим пером и от чего-то яркого синего цвета, а еще этот слегка устаревший франт был огненно-рыжим, да еще с длинными усами в разлет, как у Ролана Быкова в роли Бармалея в фильме «Айболит 66», завершал этот безумный образ растрепанная борода, монокль на цепочке, поблескивающий в левом углу, и резная трость с каким-то драгоценным синим камнем в набалдашнике. Да, чуть не забыл, на его ногах были надеты высокие кожаные ботинки со шнурками ярко-ядовито-желтого цвета. Более несуразно одетого господина я еще не встречал в своей жизни. Разве что клоуна в цирке, завидевший меня этот персонаж, оказавшийся ведьмачком-среднячком четвертого чина, двинулся навстречу, разрезая поток людей, словно ледокол вечные арктические льды. Теперь уже мне стало хорошо заметно, что виной тому какое-то простенькое заклинание, заставляющее простецов сходить с его пути за пару метров до встречи, ну и на нем самом висело стандартное заклинание морока, отводящее людям глаза. На меня оно не действовало, мое кунг-фу сильнее, а вот остальные ведьмака попросту не замечали. Поравнявшись со мной, этот длинноногий субъект нескладно, но манерно раскланялся, снявший с головы свой допотопный цилиндр и произнес неожиданно низким и густым басом: «Рад приветствовать вас в Берлине, сэр Плейк». Нагло сакс, что ли? Ведь Плейк по-английски чума, и сэр туда же. И откуда же британец в нацистском Берлине? А вы кто такой, сударь? Любезно поинтересовался я, уставившись немигающим взглядом на этого длинного рыжего клоуна с замечательными усами. «Я вас не знаю, сэр». «Интересно, он их с помощью магии растил? Или же мать природа сама наделила такими выдающимся достоинством?» Однако же, несмотря на несуразный вид незнакомца, сосредоточенности я не растерял. Кто его знает, может быть, он вот таким дурацким видом решил мою бдительность усыпить, а потом какое ударит каким-нибудь убойным заклинанием, так что мало не покажется. «Простите, сэр». Вытянулся в струнку усач в цилиндре. «Разрешите представиться, Том Бомбадил». «Тот самый Том Бомбадил?» Само собой неожиданно вырвалось у меня, но кто из нас не читал «Властелина колец», либо не смотрел хотя бы фильма, снятого Питером Джексоном. Вот и выскочило от неожиданности. А ведь трилогия «Средиземья» на данный момент еще не написана профессором Толкиеном. И если я ничего не путаю, то до войны широкой общественности была представлена только детская повесть признанного мэтра фэнтези «Хоббит» или же «Путешествие туда и обратно». И как же я теперь выкручиваться буду? «Как? Вы тоже читали?» Веселая конопатая физиономия Тома стала еще шире, а улыбка расползлась едва ли не до самых ушей. «Чего читали? Так она же еще не написана». Едва ли не заорал я, но вовремя сдержался, потому что Бомбадил с удивлением продолжил. «Не думал, что английский журнал «Оксфорд Магазина» читает в далекой Москве». «А при чем здесь какой-то журнал «Оксфорд Магазина»?» «Теперь и уже я откровенно тупил». «Как при чем? А разве ж не в нем вы прочитали стихотворение Ронни Толкиена о приключениях Тома Бомбадила? Иначе откуда вам известно мое имя? Хотя уже 8 лет прошло». Неожиданно сам пришел мне на помощь Том. «Могли и запамятовать». «Ох, ес-ес, ОБХСС». Хлопнул я себя ладонью по лбу. «Конечно, запамятовал». А как так вышло, что какой-то простец написал стишок о настоящем ведьмаке? Поспешил я перевести разговор, и Бомбадил в него активно включился. «О, это долгая история, сэр». И еще шире улыбнулся Том, хотя я думал, что больше уж некуда. «А мы куда-то торопимся?» Спросил я, хотя мне было куда спешить. Но излишняя суета тоже способна принести куда больше вреда, чем пользы. И, кстати, я так и не узнал, откуда вы обо мне узнали. «Оу, простите, сэр». Там нахлобучил на голову свой цилиндр с пером, который до сей поры держал в руках. «Со мной связалась, вы ее знаете, как фрау Аденауэр». «А, так вот оно в чем дело. До меня наконец-то дошло, чьим человеком является этот рыжеволосый весельчак Том. Так вы от Глории? А как вы узнали, когда я приеду? Я и сам-то не предполагал, на какой поезд мне удастся сесть». На самом деле пассажирских поездов с восточного направления в Берлин приходит не так уж и много. И все они прибывают именно на Антхальский вокзал», – пояснил Бомбадил. «Так что после сообщения фрау Аденауэр мне не составило особого труда встретить каждый из приходящих поездов с востока». «Ну что ж, теперь понятно, как добрались, сэр Чума». «Бывало и лучше, Том», – ответил я, – «но выбирать-то не приходилось». «Понимаю», – покачал головой долговязый плотный ведьмак. «Война, разруха, буксует даже хваленый немецкий порядок. Но я все же добрался до Берлина, грех жаловаться. И куда мы сейчас?» «Я снял для вас квартиру, сэр. Неподалеку от вокзала на Потсдамерплац в районе Кройнсберг», – сообщил мне Том, что сказать порадовал, и Глория молодец. Это снимало проблему поиска жилья, пусть я и не слишком устал, но надо было привести в порядок мысли и спланировать дальнейшие действия. А затем где-то жить, пока я не разыщу своего старика. А все-таки Берлин – одна из мировых столиц, а не какой-нибудь горный кишлак, где домов и жителей раз-два и обчелся. Благодарю, дружище, вы мне очень помогли. Не стоит благодарности, сэр. Я слишком многим обязан фрау Аденауэр, чтобы отказывать ей в столь малой просьбе. Да и она меня просто заинтриговала. Вы действительно тот, кого она искала чуть ли не 300 лет? Вы действительно? Он немного помолчал, видимо, собираясь с духом. Первый всадник апокалипсиса? Практически. Не стал я отрицать очевидного. Мне это даже на пользу. Не будет замышлять чего непотребного. Одно дело расправиться с ведьмаком, пусть и немалой силы, и совершенно другое с высшей бессмертной сущностью, которая в любой момент может вновь возродиться. Только это, я не совсем в форме, пробуждение чумы еще полностью не состоялось, посчитал я своим долгом предупредить Тома, а то мало ли, чего он там себе удумает, я ведь не всемогущий. Да и понравился мне этот веселый рыжий и, по всей видимости, никогда не унывающий нагло сакс, и не было в нем этой мерзопакостной гнильцы, как в иных его соплеменниках. Не знаю, случается ли такое с обладателями проклятого промысла, но, похоже, мне на таких везет. Уже второго встречаю, если Глорию читать. «Так я догадываюсь, что не до конца», – весело закивал Том. «Мы справу Аденауэр уже давно сотрудничаем, 70 лет уже, не меньше. Она в какой-то мере считается моим наставником, хотя в нашей среде это и не принято, если ты не собираешься дар передавать. Передача таланта, оно больше родовое таинство, когда от дедов до бабок к молодому поколению дар переходит. Видовской промысел старается из круга семьи не выпускать». «Ну а то я не понимаю. На собственном опыте с такой замкнутой родовой системой познакомился, и не будь меня, бабкин дар Акулине бы перешел, хотя она сама этого совершенно не желала. Но деваться-то ей было некуда, задаток имеется, а бабку от жутких мук избавить дело святое, а то, что она потом свой дар и не развивала почти, никого не волновало. И не вмешайся я случайно в этот круговорот, то даже и не знаю, как бы она от него избавлялась, наследников у нее на тот момент не имелось. А я обычный захожий, по какой-то счастливой случайности заполучивший этот дар». Продолжал весело балагурить рыжий весельчак, с легкостью перескакивая с одной темы на другую. «Как оказалось, задаток у меня имелся. Я совсем мелкий был, когда заблудился в Каледонском лесу, некогда покрывавшем значительную часть Шотландии». «Так Том выходит из Шотландии. Ну, теперь мне стало понятно происхождение его огненно-рыжей шевелюры. В Шотландии самый высокий процент рыжих людей в мире. Я даже слышал, что Эдинбург, где-то 40% населения, носители данного гена, является мировой столицей волос имбирного цвета, на самом-то деле их меньше, около 13%, но все равно, и этот процент очень велик по сравнению с другими регионами. 3 дня плутал по чащобе, делился со мной своими детскими воспоминаниями ведьмак-весельчак, из сил совсем выбился, думал, все, там и смерть приму, но неожиданно к ветхой избушке вышел. Маленькая гнилая, того и гляди развалится, а внутри мертвец. Ну, это я так поначалу подумал, что покойник,